«Дорис Дэй», меланхолично глядя на блюдце с косточками, сказала она. «Вам нравится Дорис Дэй? А кто это?» «Молодость, молодость. Та, кто поет эту песню. Дорис до сих пор жива, хотя большинство людей уверены, что она уже давно в могиле. Осталась где-то там, в 50-х. Может быть, в 60-х. О, нет, Тан-Софи, нет. 50-е — время джин. Говорили ли они с Даша о джин? Этого Дарлинг не помнит. Даша любила Дорис. У нее есть целая коллекция фильмов с участием Дорис. Никогда не разделяла эту ее страсть к замшелым музыкальным комедиям по-американски. Зачем вы все это мне рассказываете? Чтобы ваше представление о ней было как можно более полным. Теперь это не имеет никакого значения. Возможно, возможно, возможно. А возможно и нет. Джин, а теперь и незнакомая Дорис, и сама Даша, и Дарлинг, которая тоже Даша, если отталкиваться от имени. Вот цепочка и выстроилась. Де-де-де-де. Примерно ту же дробь обычно выбивают зубы на морозе или от страха. Так и есть. Дарлинг боится. Она боится Ан-Софи. Ее делано грустного лица и делано меланхоличного голоса. Дорис Дэй не думает умолкать. Песня давно закончилась, ее сменила другая, и все это похоже на концерт по заявкам, который Даша было бы приятно послушать, где бы она ни находилась сейчас. «Он не слишком мучил вас, дорогая моя?» «Этот дурацкий канадец?» «Нет». Дарлинг и не заметила, как оказалась загнанной в угол, к самому окну с магнитолой. «Хотите, сварю вам кофе?» «Если специально для меня, для себя тоже». «Да, пожалуй». Ан-Софи блестяще ориентируется в многочисленных кухонных шкафчиках. За дверцей одного из них скрывается целая коллекция джезв разной величины, несколько медных с ручками из гладкого отполированного дерева, а одна серебряная с затейливым восточным орнаментом. По очереди, подержав их в руках, как будто выбирая наиболее подходящую, Ан-Софи останавливается на самой невзрачной, самой закопченной, еще через минуту. Рядом с плитой выстраивается целая батарея жестянок с кофе и какими-то специями. «Кардамон?» — не оборачиваясь, спрашивает француженка. «Пожалуй». «Корица?» «Да». «Добавим еще немного лимонной цедры, и кофе получится отменным». «Немного ли всего?» «В самый раз», — уверяет Ан-Софи. «Я не часто варю кофе, но сейчас мне вдруг захотелось выпить с вами по чашечке и поболтать, как старинные друзья». «Поболтать, как старинные друзья», свесив ноги в пролом на виске Даша. Ан-Софи ведет себя слишком цинично для человека, потерявшего близкого друга. И неужели она еще не наболталась? Сама Дарлинг вышла из кабинета совершенно опустошенной. Вот и сейчас она рассеянно следит за манипуляциями Ан-Софи. Та совершает массу мелких и совсем ненужных телодвижений, открывает и закрывает плотно притертые крышки жестянок, втягивает ноздрями воздух. Куда она запропастилась? Кто? Цедра. Наконец цедра найдена в коробке из-под табака. 10 минут... Священное действие над джезвой, и Ан-Софи ставит чашку перед Дарлинг и сама устраивается напротив. Тяжелое утро, тяжелый день. Говорит Ан-Софи, я беспокоюсь о Шоне. Давно пора было разбудить его, вторит ей Дарлинг. Мы навестим его после кофе. Важно не дать ему впасть в отчаяние, иначе он совершит какую-нибудь глупость. Вы ведь приглядите за ним, дорогая. Я? Почему я? Вы единственный человек, кто еще сохраняет спокойствие и ясную голову. Вы тоже кажетесь мне именно таким человеком. Будем считать обмен любезностями законченным. Хотите знать, что я действительно думаю о вас? Хочу. В обращенном к окну лице Ан-Софи отражается дождь. Оно идет полосами, темными и светлыми, и Дарлинг никак не может решить, хороша или плоха Ан-Софи. И чего же в ней больше, темного или светлого? Наверное, все-таки светлого, иначе от мысли, что из всех находящихся в доме на роль убийцы больше всего подходит старинная подруга Даша, не отделаешься. Вы появились слишком вовремя, чтобы назвать ваше появление случайностью. Вы должны были появиться, и вот вы здесь. Я не понимаю. Я тоже мало что понимаю. И вы не нравитесь мне. Вы вызываете во мне чувство беспокойства. Даже убийца Даша беспокоит меня гораздо меньше. Вот как. Кофе, приготовленный Ан-Софи, горчит и обжигает. Никогда еще Дарлинг не пила столь отвратительного пойла. Вы знаете, кто убийца? Скажем, у меня есть предположение. Или, как говорит наш канадский идиот, версии. Надеюсь, это не я? Не вы, к сожалению. Как кофе? Спасибо, отличный. Кофе — полное дерьмо. Единственная вещь, с которой я не могу справиться, сколько бы ни старалась. Дарлинг чувствует, что краснеет. Ан-Софи заставила ее мелко солгать и тут же разоблачила. А быть уличенным во лжи — одна из самых неудобных вещей на свете. Уж лучше бы француженка обвинила ее в убийстве, тогда бы Дарлинг не выглядела так нелепо и смешно. Даша, кстати, в таких случаях всегда говорила правду. Я не она. Теперь я это поняла. Вы всего лишь воспитанная маленькая девочка, чрезмерно деликатная и при этом излишне любопытная, излишне болтливая, но, в общем, ничего особенного. Спасибо за лестную характеристику. Главное сейчас не расплакаться на глазах у Ан-Софи, не дать ей насладиться собственным триумфом, таким же ничтожным, как и кофейная ложь, Дарлинг. Не обижайтесь, дорогая моя. И в мыслях не было. Если честно, сейчас я думаю совсем о другом. О чем же? О той вещи, которая стояла на полке за стеклом. Еще одно маленькое вранье. Первое, что сделала Дарлинг, выйдя из кабинета, постаралась выбросить из головы застеколье, забыть о бенинском леопарде и его предшественнике. Пусть о них переживает Йен Шанти. Или тот, кто натравил хищника на висок убитой женщины. А Дарлинг пока постоит в сторонке. Вещи? Теперь Ан-Софи выглядит не такой расслабленной, какой была еще несколько секунд назад. Ну да, орудие убийства. Йен ведь показал вам его. А разве он не рекомендовал вам держать язык за зубами относительно бесед в кабинете? Что-то такое было, но Вы же сами только что сказали. Излишняя болтливость — моя родовая черта. Не вижу повода изменять себе. Так вам продемонстрировали леопарда? Допустим. От секундного замешательства Ан-Софи не осталось и следа. Все это очень странно. Бронзовый леопард — не самая удобная штука для убийства. Разве нет? А есть удобные? Ну, пистолет или нож. Я бы еще поняла. Или быстродействующий яд. Но ударить по виску статуэткой... Я знавала и менее приспособленные к убийству вещи. Вполне себе невинные, если посмотреть на них со стороны. Пуговицы, газовые шарфики, пресс-папье. Пуговицы? Пуговица, застрявшая в дыхательных путях, убила одного моего давнего знакомого, а леопард из коллекции артефактов? Ну что ж, по-моему, довольно изысканно. Как раз в стиле Даша. Так убийца эстет? Эстет, точно рассчитавший силу удара. Или вложивший в него всю страсть, на которую был способен. А, по-моему, он просто воспользовался тем, что первым подвернулось ему под руку. Сегодня на запястьях Ан-Софи нет браслетов. И без этого отвлекающего фактора можно рассмотреть ее руки внимательнее. Их никак не назовешь миниатюрными. Жесткие, крупные кисти и жесткие пальцы с коротко подстриженными ногтями. Под эти восхитительные ногти не забиться ни одному тарантулу, ни одной ядовитой змее и... Чем там еще кишит мир пустынь? Скорпионы. Ящерицы, им тоже не найти прибежища под ногтями. Дальновидная натуралистка Ан-Софи обезопасила себя со всех сторон. Руки Магды пребывают в постоянном нервическом треморе. Руки Тео чрезмерно пухлые, чрезмерно влажные и кажутся анемичными. Руки Кристиана не могут справиться даже с безобидным саксофоном. У леопарда-убийцы не слишком богатый выбор, но на его месте... На его месте. Дарлинг точно бы прыгнула в объятия Ан-Софи. Темных полос на лице женщины-легенды становится все больше. Самые темные — не те, что сотканы из дождя, а те, что оставлены кошачьими когтями. Теперь, Дарлинг, кажется, что царапины стали глубже, и упавшая на бок буква «М» выглядит как вполне осмысленное послание. Кому? От кого? Не исключено, что дело обстоит именно так, как вы говорите, детка. Но тогда выходит, что затея с убийством была спонтанной. Или убийство было хорошо спланировано, чтобы хватило времени замаскировать его под спонтанность. «А вы делились этими своими выводами с нашим полицейским?» «Моим мнением никто особенно не интересовался. А как насчет вашей версии?» «Об убийце?» «Да». «Ослепленная ревностью женщина, ослепленная любовью мужчины. Кого бы вы выбрали?» Дорогая моя, только одна женщина была ослеплена ревностью. Вас и себя я в расчет не беру. Ну, в таком случае остается Магда. Этот вариант кажется вам сомнительным? Ну, скорее, слишком очевидным, чтобы принять его безоговорочно. Надеюсь, что Ищейка думает точно так же. Иначе Магде не сдобровать. Но надо сказать, что Магда устроила бы всех. Всех? Включая настоящего убийцу. Ан-Софи улыбается. Вернее, это всего лишь подобие улыбки. Подделка под нее. Мимикрия, принятая в среде обитателей пустынь. Судите сами. У Магды проблемы с психикой. Это успели понять все. У Магды провалы в памяти, и это тоже ни для кого не секрет. Найди вы ее с окровавленной статуэткой в руках, вопросов бы вообще не возникло. Но в руках у нее ничего не было. Или она успела избавиться от леопарда до того, как появились вы. Магда. Испуганная, перепачканная землей, Магда единственное желание, которое заключалось в том, чтобы слиться с пейзажем, поглубже закопаться в перегной и никогда и никем не быть обнаруженной. Магда, убивающая соперницу, еще имеет право на существование, но Магда, хладнокровно заметающая следы, представить такое Дарлинг не в состоянии, сколько бы ни старалась. И реакция Магды на мертвое тело, она была исполнена неподдельного ужаса. Сыграть так невозможно, или... Магда хорошая актриса? Очень хорошая, блестящая, ничуть не хуже Ан-Софи, с десяток лет изображавшей близкую подругу. Да так искусно, что Даша верила в это и на пороге собственной смерти. И напрасно француженка поспешила вычеркнуть себя из списка снедаемых ревностью женщин. Ее ревность намного страшнее. Это ревность к человеку гораздо более яркому и удачливому, окруженному преданными мужчинами, преданными животными и преданными детьми, которому не нужно отираться по пустыням, зарывая в песок собственные комплексы, хотя Даша больше нет в живых. О какой удачливости идет речь? И что заставило давнего знакомого Ан-Софи, судя по всему, совсем не ребенка, а человека взрослого, сунуть в рот пуговицу? Вопрос, не имеющий никакого отношения к странному и трагическому происшествию на вилле, готов слететь с языка Дарлинг, но, озвучив его, она немедленно прослывет идиоткой, так что лучше не вынимать чертову пуговицу изо рта. Не думаю, что она успела избавиться. Для этого нужно было бы вернуться в дом полный людей, подняться на второй этаж, в кабинет, пройти мимо вас и Зазу. А если бы вы вдруг проснулись? Этой ночью я не просыпалась, хотя сплю довольно чутко. Но ведь Магда же не могла рассчитывать на случайность, на то, что именно сегодня вы не проснетесь среди ночи, и вряд ли она вообще имела представление о характере вашего сна. Пожалуй, что так. Царапины на лице Ан-Софи приходят в движение. Такие тонкости мы с Магдой не обсуждали. В коротких и совсем свежих воспоминаниях Дарлинг Ан-Софи предстает в компании своего собственного мужа, своего собственного мобильного телефона, своей собственной старинной подруги Даша, маленькой Лали, почти взрослого Исмаэля, дождей и самой Дарлинг. И Магде в этих мелькающих перед глазами кадрах места не нашлось. На какое-то время они уединились сегодня утром в ванной. Но сегодня как раз и не считается. Ведь это произошло уже после смерти Даша. А все, что происходит после смерти, не так уж существенно. Ан-Софи просто проявила человечность и милосердие. Ей захотелось приободрить Магду только и всего. Да-да, Магда кричала, и крик был царапающим и сухим, и необходимо было утопить его в воде, но никто, кроме Ан-Софи, не захотел взять на себя эту миссию. Даже Тео, слишком уж озабоченный демонстрацией своей непричастности к преступлению. Он еще сокрушался по поводу пиджака, неожиданно оказавшегося на одной из скульптур первого этажа, и было еще что-то, связанное с пиджаком. В нем лежало снотворное. Снотворное из кармана Тео почему-то волнует Дарлинг. Еще секунда, и она обнаружит что-то важное, спрятанное на дне углублений в блистере. Там, где когда-то лежали таблетки. И сколько их было, таблеток? Вот если бы вы с Зазу принимали снотворное, и Магда каким-то образом оказалась в курсе, ни я, ни Зазу не принимаем снотворное, говорит Ан-Софи с легким сожалением, но и этот вопрос мы с Магдой не обсуждали. А почему вы вдруг заговорили о снотворном? Просто вспомнила о Тео и его пиджаке. Теперь уже сама Дарлин как будто проваливается в дурацкий, распакованный нетерпеливыми писательскими пальцами блистер. Так ей надо, идиотки. Нечего изрыгать из себя мысли, до конца не продумав их. Тео оказался полным ничтожеством. Голосом, не терпящим возражений, заявляет женщина-легенда. Трусливая дрянь. Вот что такое Тео. Он даже не попытался вступиться за жену. О, как же я ненавижу таких мужчин! И поверьте, мне бы несказанно полегчало, если бы в роли убийцы выступил именно он. Кропать свои книжонки в тюремной камере до скончания дней — вот чего бы я ему пожелала. Ну, это вряд ли. Насчет книжонок? Насчет тюремной камеры. Да, помолчав секунду, соглашается Ан-Софи. Для убийства он слишком труслив. Слишком. Тео слишком труслив. Магда слишком не в себе. Молодой англичанин, Кристиан? Кристиан, да. Слишком эпизодичен, как персонаж. Почему же? Дарлинг чувствует настоятельную потребность возразить. Он старинный друг Шона. Кстати, не пора ли нам навестить его? Поднять с постели новоиспеченного вдовца. Они собирались еще 15 минут назад, но Ан-Софи почему-то совершенно не торопится. Вам так не терпится разрушить чужую жизнь, дорогая моя? Она уже разрушена. Но Шон пока этого не знает. Подарим ему еще несколько минут счастливого неведения. Если это неведение вообще существует. Что вы имеете в виду? Хочу открыть вам маленькую тайну, детка. Правда, со смертью Дашана потеряла актуальность, и все же, надеюсь, все сказанное останется между нами. Конечно. Даша собиралась оставить своего мужа. Она хотела сообщить ему об этом сразу после поездки в Ангорват. Дарлинг оказывается совершенно не готовой к подобному известию. Живущие своей жизнью царапины на щеке Ан-Софи подрагивают и распадаются на отдельные полоски, и это служит косвенным подтверждением слов француженки. Точно так же в один момент развалилось счастливое замужество Даша. А может, его никогда и не было счастливого, и оставалось только прятаться от потоков льющейся с неба безрадостной семейной правды под оранжевым зонтом. Откуда вы знаете? Даша сама мне сказала об этом. Сказала или нет, теперь не проверишь, но в любом случае Даша уже ушла от мужа. Покинула его навсегда. И вот теперь я думаю, неспешно, продолжает Ан-Софи, вдруг она не стала дожидаться поездки в Ангорват и сообщила Шону о своих планах раньше чем предполагала изначально. И что тогда? Тогда мы имеем на одного несчастного ревнивца больше.